Раздел пятый. В Глембовичском замке царила угнетающая тишина. Майорат не покидал своего кабинета, а порой уединялся надолго в библиотеке или, наоборот, задумчивый и серьезный, долго бродил по коридорам и залам. Его администраторы и слуги еще ни разу в жизни не видели его таким. Он стал еще более резким, раздражительным. После выздоровления пана Мачея, долго страдавшего нервными приступами, Вальдемар был избран председателем сельскохозяйственного товарищества. Граф Мартенский, принуждаемый дряхлостью и плохим здоровьем, добровольно ушел со своего поста. За майората проголосовали единогласно, но он, ничуть этим не обрадованный, провел несколько заседаний, вернулся в Глембовичи и зажил там затворником. Что происходило в его душе, не мог никто догадаться. Камердинер Анджей частенько видывал его в портретной галерее, сидящем на канапе напротив портрета бабушки. Иногда Вальдемар, забыв о еде и сне, надолго погружался в бумаги и старые книги с пожелтевшими страницами. Конюхи недоуменно чесали в затылках, майорат в конюшнях и не появлялся. Иногда он, правда, в сопровождении большого отряда егерей выезжал на охоту, но после первых же добытых зверей преисполнялся скуки и приказывал возвращаться. Бывало, что он отсылал егерей в замок, а сам, забросив ружье на плечо, долго блуждал по лесам, так ни разу и не выстрелив. Словно странные сумерки спустились на имение. Слуги, работники зверинца, садовники, конюхи, фабричные работницы — все лишь перешептывались о странном поведении майората. Экономы из фольварков расспрашивали Остроженского, что же такое с хозяином творится. Но он и сам не знал. Только молодой граф-практикант, ужасно заинтригованный, сумел втянуть в разговор Клеча из Сладковиц и дознался кое-каких подробностей, касавшихся болезни пана Мачея и отъезда Стефы. Однако так и не смог сделать из этого какие-либо выводы. А майорат мрачнел с каждым днем, становясь все грознее. В Сладковце он ездил редко и ненадолго, исключительно за тем, чтобы навестить пана Мачея. Все распоряжения по хозяйству он отдавал по телефону из своего кабинета. Директора фабрик и электростанций, управители и главные лесничие точно так же получали от него указания и докладывали. По телефону он разговаривал с арендаторами, своим врачом, с больницей, школой и детским приютом. Замок он покидал редко. Временами бывал на мессе и навещал приходского ксенза, который тоже не узнавал, как он выражался, своего хозяина. Лишь однажды, ночью, когда горела соседняя деревня, в майорате проснулась былая энергия. Он помчался во главе пожарных, заменив их заболевшего начальника, управлял отрядом в блестящих шлемах и кожаных куртках, с риском для собственной жизни, спасая деревню от разбушевавшегося пламени, вытаскивая со своими удальцами людей из горящих изб. Ни один человек не погиб. Но когда на другой день к майорату пришли благодарить за помощь погорельцы, он приказал выдать им большую сумму денег и поделить по справедливости. Но сам к крестьянам не вышел. Сидел в библиотеке, погруженный в старые фолианты. Так проходили неделя за неделей. Однажды вечером Вальдемар по своему обыкновению сидел за столом в библиотеке, заваленным лежавшими в беспорядке томами. Он курил сигару и размышлял. Все эти книги были им прочитаны и не занимали его более. Он предпочитал углубиться теперь в историю своей жизни и собственную психологию. с ним происходило нечто особенное, чего он никогда прежде не ощущал. Вспоминал студенческие времена и проведенные за границей бурные годы. В это время с ним произошло и немало любопытного, оставившего след в душе. Однако тем временем он был обязан и пессимизмом, сарказмом и горечью, с которыми теперь не мог справиться. Самые разные чувства и помыслы смешались в его душе, но он ни в чем не мог разобраться и ни в чем не мог быть уверен, кроме одного. Он любил Стефу. Это чувство было чересчур крепким и неподдельным, чтобы сомневаться в нем. А сомневался он долго. Ему везло с женщинами. Он пережил множество романов, верил, что всегда будет смотреть на женщину, словно на более-менее ценный самоцвет, служащий исключительно забавы ради. Самоцветы такие он менял часто, без колебаний отбрасывая утратившую прелесть новизны. Вечная жажда нового толкала его на новые связи, но никогда он не чувствовал себя довольным. А если возникали такие чувства, то проходили очень быстро. Часто, преследуя очередной сверкающий драгоценный камень, он уверен был, что с достижением этой цели обретет покой. Бывали случаи, когда с неслыханной отвагой он шел навстречу опасности, которая могла бы остановить многих. Победы эти воодушевляли его. Однако, достигнув своего, он всегда разочаровывался. Он даже не гордился своими победами. Только двух женщин на свете он ценил и воздавал им должное. Княгиню Подгорецкую и покойную мать. Матери он почти не помнил, но чтил ее память. И вот теперь Стефа, полная противоположность всем его прежним победам, перевернула его взгляды на женщин. Зная ее чувства к нему, Вальдемар ощущал, что она становится средоточием его жизни. Разница в общественном положении ничуть его не занимала. Он беспокоился об одном. Не окажется ли чересчур тяжелым для плеч Стефы груз того величия, на вершину которого он ее вознесет? Однако сомневался он недолго. Ее развитой ум позволял верить, что она сможет отвечать обязанностям, этикету и требованиям тех кругов, куда он ее ведет. И с долей любопытства ждал, как она примет его признание. Его охватил трепет при мысли о том, что вскоре она окажется в его объятиях, Стефа, столь желанная. А временами он представлял ее пылкой любовницей. Могла бы она стать любовницей или нет? Она, Вальдемар знал, любила его. Так что при желании он мог бы добиться от нее любых доказательств любви к нему. К тому же у него был талант, но на сей раз ему впервые недоставало отваги. Стефа была словно белый цветок, незапятнанный, удивительно чистый, и святотатством было бы коснуться его нечистыми руками. Она, несмотря на возбуждаемые ею шалые желания, должна была остаться чистой. Она уже принадлежала ему, но обладание такое не запачкает и ангела. Именно потому, что она и так уже принадлежит ему. Он не коснется ее нечистыми руками, не унизит до уровня своих желаний. оставит в вышине, именно там, ища наслаждения. И он в общении с женщинами, избегавший каких бы то ни было обещаний, теперь наслаждался одной мыслью о Стефе, своей жене. Он сам себя не узнавал. Его в жизни так не воодушевляли даже прекраснейшие дамы и девушки из высшей французской аристократии. А ведь в Париже он, внук герцогини де Бурбон, одержал столько легких и заставлявших возгордиться побед, ни разу не потерпев поражения. Он сходил с ума по демонической красе мадьярок. Его привлекал венский шик. В Риме он шествовал среди сеньорины и сеньоры из высшей итальянской аристократии, словно садовник, собиравший в букет прекраснейшие цветы. Но всегда это кончалось одинаково. Немножко больше, немножко меньше усилий. Победа. Он никогда не собирался связывать себя на всю жизнь и посмеивался над родными, либо взиравшими со страхом на его приключения, либо пытавшимися уговорить его остепениться и предпринять в том или ином случае решительные шаги. Он был циником, скептиком и был уверен сам, что на иные чувства попросту не способен. Видел в себе одно лишь воплощение страсти и к более одухотворенным чувствам ничуть не стремился, попросту не веря в них. Теперь он открыл что-то новое. В любом случае он был без ума от Стефы. Но не будь она Стефой, так и осталась бы одной из его побед. Однако теперь в нем родились совершенно иные чувства. «Что же это? Как все случилось?» — спрашивал он себя.